Наконец-то вы начали печатать запрещенную литературу. Когда Ираклий входит в нашу редакционную комнату, девочки бросаются готовить ему кофе. Одна мелит свежепрожаренные зерна в ручной кофемолке, другая кипятит воду на маленькой электрической размером с ладонь плитке. Сегодня не исключение. Ираклий садится возле моего стола и спрашивает, не прочитаю ли я один его небольшой репортаж с места событий, на предмет, так сказать, грамматических и стилистических ошибок. Не валяй дурака, Ираклий. Какие еще ошибки? Эх, думаю, лучше бы он не садился так близко. Потом указываю ему за окно на толпу с флагами. Смотри, что творится. Одна молодежь. Почти никто не учится, не работает. Все митингуют. Он знает, что творится. Который день практически живет на улице. Он смотрит за окно и качает головой, и я не понимаю выражения его глаз. Долго так продолжаться не может. Слушай, дорогая, не ходи домой по проспекту. Лучше верхними улицами. Так будет спокойнее. Договорились? И он уходит, так и не выпив свой кофе. Еще через неделю движение транспорта по проспекту прекращается. Все пространство перед домом правительства занято народом. Многие не расходятся даже ночью. Приносят матрасы, одеяло, свечи, еду. Вслед за детьми сюда приходят родители. Людей становится все больше и больше. Как будто долго сжимали пружину, и вдруг она стала распрямляться. Все чего-то ждут. День и еще день. Потом проходит слух, что к городу подтянуты войска, но от этого становится только весело. Вечером, в тот последний день, идет дождь, но никто не уходит. А потом дождь прекращается. Я иду на проспект с друзьями, и там тоже встречаю друзей. Играет музыка, горят свечи. Одни лежат на матрасах под самыми стенами дома правительства, другие стоят и разговаривают. Тесно, как в фойе на премьере. Посередине большого круга, образованного людьми в центре проспекта, танцуют. Окна в доме правительства зашторены. Иногда шторы шевелятся, и кто-то украдкой смотрит сверху вниз на собравшихся. Несколько раз в толпе я вижу Ираклия. Он фотографирует. Не знаю, заметил ли он меня. Кругом ощущение праздника. Я чувствую, как мне передается общий восторг. И вдруг оказывается, что бронетранспортеры уже на площади, метрах в 100 от того места, где люди. На ступеньках перед домом правительства появляется патриарх Католикос и уговаривает всех разойтись. Едва он заканчивает говорить, как на проспект въезжают бронетранспортеры. Мы стоим чуть поодаль, на парапете возле школы, и я вижу, как толпа расступилась, пропуская машины. Техника движется медленно, и люди танцуют прямо перед головным бронетранспортером и вокруг него. И вдруг что-то происходит. Толпа вздрагивает и подается в нашу сторону, и по ней волной прокатывается общий вздох. И тут же, в дальнем ее конце, за бронетранспортерами кто-то кричит. Потом я слышу характерный звук. Точно стучат друг о друга железные миски. Потом вижу солдат в касках и со щитами. Они ударяют по щитам дубинками. За первым рядом солдат второй, третий. Солдаты теснят толпу, вклиниваются в нее, взмахивают чем-то слабо поблескивающим в уличном освещении. Люди бегут. Одни в боковую улицу возле церкви, другие прямо на нас, вдоль проспекта. Я ищу глазами Ираклия, но не вижу его. Солдаты идут вперед, лица их закрыты шлемами. Начинается паника и давка. Прежде чем спрыгнуть с нашего парапета, я успеваю заметить немолодую хрупкую женщину. Она стоит среди накатывающей толпы и растерянно озирается, и я узнаю ее. Это Тина, корректор нашего издательства. Она пришла сюда, чтобы разыскать сына и невестку и уговорить их уйти. Теперь я вижу, как толпа сбивает ее с ног, но не вижу, сумела ли она подняться, потому что сами мы тоже бежим, и солдаты бегут тоже. Они преследуют безоружных. Вдруг слева, на другой стороне проспекта, открываются двери театра, и часть людей устремляется туда. Но нам не успеть перебежать на другую сторону, потому что путь отсекают солдаты. Потом я вижу, как один из них догоняет пожилую женщину в черном и бьет ее сзади саперной лопаткой по голове, и она падает лицом вниз на брусчатку мостовой. Меня тянут за руку, но я понимаю, что уже не могу бежать, и в какой-то момент толпа отсекает меня от остальных. Я оборачиваюсь и вижу солдата, который идет прямо ко мне. И я думаю, спокойно, ничего, сейчас я все ему объясню. И вижу его безумные глаза, в прорези шлема.